Элен Славина. Избранная крошка для дракона. Глава первая. За последние несколько дней я столько раз была в лапах дракона, что мне это уже стало нравиться. Ощущаешь себя необычно и как-то по-особенному. Это сложно описать. Такое надо только пережить. Ты вроде как добыча страшного зверя, но в то же время главное сокровище, которое прижимают к сердцу и не отпускают. Когда белоснежный дракон схватил меня лапами и, прижав к себе, вылетел в окно, мне показалось, это конец. А, быть может, начало. Это было так внезапно и неожиданно, что мое сердце успело добежать до пяток и вернуться обратно. Но потом мы взмыли вверх, почти под облака, и я снова ощутила то самое невероятное чувство полета и свободы, от которого замирает сердце. Но это чувство длилось недолго. Холод сковал мои члены, кожа покрылась тонкой пленкой льда, а зубы так сильно застучали, что я боялась прикусить собственный язык. Дракон это понял и начал снижение. А потом я почувствовала такой сильный жар, что испугалась. Огонь обрушился на спину и голову зверя, что прижимал меня к своей груди, и дракон взревел. Сильный, почти невыносимый рык, от которого мои перепонки чуть не разорвались, а голова в один момент заболела. Я закричала, чтобы не оглохнуть, и, заткнув уши руками, зажмурилась, но тут ощутила такую легкость и невесомость, что улыбнулась. А потом мое сердце подпрыгнуло к горлу, да там и осталось. Открыв глаза, я поняла, что произошло, и мне стало по-настоящему страшно. Я летела вниз, одна, без дракона, без крыльев, без парашюта, без всего. Я не просто летела. Я падала с такой скоростью в горное ущелье, что мой крик заглушал ветер и рев дракона, что остался наверху. Кажется, он даже не заметил, что выпустил меня из лап. И это было совсем не смешно. Я неслась вниз с такой скоростью, а земля так быстро приближалась, что если ничего не предпринять, от меня даже мокрого места не останется. «Драконья матерь, помоги мне!» — крикнула единственное, что на тот момент пришло мне в голову, и закрыла глаза, поскольку до земли оставалось совсем немного. Но в этот момент моя скорость снизилась, и я приземлилась на что-то мягкое и очень пушистое. Буквально провалилась в пуховую перину с головой и, чуть отпружинив, подпрыгнула вверх и во что-то вцепилась. Осмотрелась и поняла, что мы стоим на земле. Точнее, я сижу на ком-то пушистом и обнимаю его за шею. «Ну ты как, чужачка? Жива?» Кто-то спросил меня писклявым голосом и повернулся ко мне. Ухмыльнулся, увидев мое выражение лица, и начал уменьшаться в размерах. «Вальварос!» — икнула и захлопала ресницами. Удивление было таким сильным, что я никак не могла прийти в себя. Руки не отпускали шею, пока, наконец, пушистый зверек не стал размером с мою голову, а я не шлепнулась на холодные камни. «Ну а кто еще? Я же говорил, что помогу тебе!» Чихнул зверек, и книжки, которые он обычно держал в своих потайных карманах, не выпали и не оказались на земле. «Ты спас меня, Вальварос!» — вскрикнула и, схватив его ладонями, прижала к себе, поцеловала в пушистую голову. «Эй, чужачка, а ну перестань!» Вырвался из моих объятий и, сделав кувырок в воздухе, оказался на камне, который был выше меня метра на два. «Не время на телячьи нежности. Нам пора уходить отсюда, пока нас не начали искать». «Не понимаю, разве это плохо? Вебранд же наверху», — показала в небо, «и сейчас спустится за нами». «Ты хочешь, чтобы тебя снова убили?» — сощурил свои маленькие черные глазки. «Ты этого хочешь, да?» «Нет», — поджала губы и обняла себя руками. Стало вдруг невероятно холодно, и очень обидно из-за тех слов, что сказал зверек. «Король Скайндора не успокоится, пока не избавится от тебя!» Вскрикнул так громко, что я сделала шаг назад. «Как ты этого не понимаешь?» «Но что я сделала ему?» «О боги драконов и всех существ, что населяют наш мир, дай мне силы терпения!» Спустился чуть ниже, и теперь он находился на одном уровне глаз со мной. «Вебранд Первый хочет убить меня», — сказала это, признавая истину. «За то, что я оказалась неистинной для его сына». «По драконьим законам истинная должна выйти из гейзера с меткой. Но эта метка должна быть не только на ней, но и на самом драконе. Принадлежность друг другу проявится именно так». «Я не истинная Вебранда, как бы он ни желал этого!» Тяжело вздохнула и опустила глаза. «Да, вы не пара. И ты не та женщина, которая сделает его счастливым. Ты не его избранная и не родишь ему сыновей драконов. Поэтому по драконьим законам ты должна умереть, чтобы гейзер, очи дракона, снова заработал». «Умереть?» Поджала губы и спряталась в ущелье, чтобы драконы, которые сражались наверху, не увидели меня. «Или исчезнуть», — закончил Вальварос и прыгнул за мной в ущелье. «Идем. Здесь есть проход, который выведет нас на другую сторону гор». «Значит, я должна исчезнуть из жизни Винтеров и потом вовсе покинуть этот мир?» «У тебя есть 27 дней до следующей луны. Тогда и только тогда откроется портал, и ты наконец-то вернешься к себе домой». «Домой?» Посмотрела на Вальвароса и приложила ладонь к сердцу, пытаясь понять, отзовется ли оно от мыслей о моем родном доме. Но сердце молчало. Я и сама не знала, где теперь был мой дом. Однако я понимала, если я хочу выжить в этом жестоком и таком холодном мире, мне нужно спрятаться и попробовать начать жить без Вебранда. Стерев горькие слезы и посмотрев последний раз в небо, я мысленно попрощалась с мужчиной, который за несколько дней стал мне ближе всех на свете. Сердце разрывалось от одной мысли, что я больше не увижу своего блондина. Не почувствую вкус горячих поцелуев на своих губах. Не вдохну любимый аромат сосновой смолы и снежных гор. Не услышу раскатистый смех и голос Вебранда. Мне придется навсегда забыть о человеке, который мог стать моей самой большой любовью в жизни. Закрыть свое сердце навсегда и больше никогда об этом не вспоминать. Глубоко вздохнув, сдерживая подступающие к горлу рыдания, я коснулась своих обветренных губ и послала в небо воздушный поцелуй. В нем была вся моя любовь и нежность, а еще сожаление и мольба о прощении. А затем вступила на темную тропу ущелья и, как бы ни было тяжело, поспешила за Пушистиком. «Как долго нам идти?» — спросила Вальвароса, догнав Пушистика. «Если поторопимся, то к утру будем на другой стороне горы», – пропищал зверек и, не сбавляя скорость, повернул в один из коридоров. «Почему ты помогаешь мне?» Коснулась стены и ощутила невероятный холод, исходящий от него. В один миг мои руки покрылись мурашками и, обхватив себя за плечи, попробовала согреться. «Участь у меня такая – помогать непутевым чужачкам». «Что? То есть я не первая, кому ты помогаешь?» Удивилась настолько, что замерла и облокотилась о стену. «Нет, конечно». Остановился и взглянул на меня. Фыркнул и подбежал ко мне, видя, что я оседаю на пол. «Кажется, ты замерзаешь, а я забыл сказать тебе, что к этим стенам лучше не прикасаться». «Не прикасаться?» Стучащими зубами спросила и попробовала поднять отяжелевшие веки на зверька. «Что со мной?» «Ты засыпаешь», проскользнул между мной и стеной и, уперевшись лапками, отодвинул меня подальше. «Нам нужно срочно тебя согреть, иначе ты уснешь и больше не проснешься». «Я же не Снегурочка, которая дотронулась до посоха Деда Мороза», медленно произнесла и замолчала, задумавшись. «Или Снегурочка?» «Не понимаю, о чем ты, но продолжай говорить. Неважно что, но пока ты болтаешь, это значит, ты не спишь и еще жива». «Мне холодно», — поднялась с земли и двинулась за зверьком, который, ухватившись за подол моего разорванного платья, потащил меня вперед. «Я знаю», — пропищал зверек. «Но я не могу тебя согреть здесь, в этой скальной пещере. Здесь запрещена трансформация, поэтому я не могу стать тем большим пушистым зверем, на которого ты упала с неба». «Значит, мне не показалось», — хмыкнула и сморщилась от боли. Аккуратно облизала потрескавшие губы. «О чем ты?» — сворачивая в очередной коридор, спросил зверек. «Когда я падала, мне показалось, что я словно нырнула в невероятно мягкую перину, набитую пухом». «Это моя вторая сущность, о которой мало кто знает. Недодракон, недоптица, недомедведь. Что-то среднее, плохо сформировавшееся и застрявшее где-то посередине». «Ты милый!» Дрожащими губами произнесла и осторожно улыбнулась. «Ты спас мне жизнь, и я теперь твоя должница». «Лилиана, просто покинь этот мир живой. Это и будет твоя благодарность». «Хм, почему ты так хочешь избавиться от меня?» Удивленно спросила и остановилась, поскольку зверек замер и осмотрелся. А потом сделал шаг в сторону, достал из своего внутреннего кармана книгу и, щелкнув коготками, поджег ее. Бросил в сторону, и она упала в темную, довольно просторную нишу с местом для ночлега. «Здесь мы согреемся и отдохнем», — повел меня за собой, где оказалось место для костра. Как раз туда приземлилась книга и начала гореть ярким пламенем. Я смотрела на нее и все ждала, когда она перестанет гореть и потухнет. Меня посадили на охапку соломы и откуда-то достали покрывало, но книга продолжала гореть. «Почему она не гаснет?» «Кто? Книга?» Зверек устроился на другой охапке соломы и, подложив под голову книгу, закрыл глаза. «Она будет гореть, пока я не скажу ей остановиться». «Вальварос!» Посмотрела на засыпающего зверька. «Почему Аргаран хотел убить меня?» «Ты разве у него так и не спросила?» Промямлил зверек. Времени как-то не было. Поджала под себя ноги и положила голову на колени. Была занята спасением собственной шкуры. В общем, он каждый раз так делает, но у него никогда ничего не получается. Каждое новогодие он достает чужачек для своего брата и пытается сделать так, чтобы Вебранд влюбился в них. Но зачем? Просто... Аргаран недалекого ума юнец, надеясь, что брат влюбится, и его ледяное сердце, которое не знало ни любви, ни жалости, наконец-то разобьется. А разбившееся сердце, как говорится, не склеишь. Убив таким образом брата, он хотел занять его место и стать наследным принцем, а позже королем Скайдера. «Разве это возможно?» Не поверила в сказанное пушистиком. «Разбить сердце». Он вычитал это в одной книге. Там говорилось, что сердце ледяного дракона сделано из хрупкого льда, и надо быть с ним аккуратным. Но если очень постараться и сделать так, что оно разобьется от любви, дракон может погибнуть. Вот он и пытался. Но каждый раз это было безуспешно. Пока не появилась я? Тихо спросила и вновь задрожала. «Да. Вебранд полюбил тебя, и Аргаран понял, что это и есть его шанс. Он хотел, чтобы старший брат увидел вас вдвоем в постели и умер на месте. Но ты, крепкий орешек, не поддалась на его уговоры. Тогда он решил устроить мою казнь. Угу. Верный способ, чтобы убить двух зайцев одновременно. Избранная умирает от драконьего огня, а сам убийца погибает от разбитого сердца. А если бы у меня проявилась метка? Нет. Перевернулся на другой бок. Исключено. Гейзер очи дракона не способен на подобное. Это всего лишь горячий источник, в котором приятно полежать и погреть старые косточки. Я постоянно там расслабляюсь и слушаю, как бьют ключи внутри пещеры. Очень приятное времяпрепровождение. Что? Вольворос, это правда? Подняла голову и хихикнула. Но почему тогда драконам не расскажут об этом? Зачем? Вера – самая сильная вещь в этом мире. Драконы верят в этот гейзер, но и пусть продолжают веровать. Но из-за этого гейзера погибают невинные девушки. Возмутилась и сжала кулаки. За веру надо платить. И, кстати, только между нами. Не все погибают. Я многих спас. Не всех, конечно, но очень многих. Это правда, Вольворос? Посмотрела и послала ему десятки воздушных поцелуев. Ты лучший житель этого мира. Самый добрый, самый великодушный. И если я скажу, что люблю тебя, ты же не расстроишься? Нет, пискнул зверек. Только чур не целоваться. Терпеть этого не могу. Обещаю. Подняла руку и посмотрела в темные, почти спящие глаза звереныша. Ответь мне только на один вопрос. Значит ли это, что в вашем мире нет никаких истинных дракона и гадских меток, о которых они столько вещают? Я об этом не говорил, — причмокнул зверек. Метки и избранные дракона есть, вот только гейзер тут совершенно ни при чем. Я коснулась пальцем своей родинки в виде маленькой птички и ощутила, что она вроде как стала больше. Прикрыла ее куском платья и подумала, что она, наверное, опухла после того, как этот черноволосый братец лизнул ее. Наверняка у него ядовитая слюна. Фу, гад! Подложила под себя охапку сена и, укрывшись покрывалом, долго еще смотрела, как мерно горит книга, отдавая нам тепло и уют. Но как бы я ни пыталась согреться, дрожь не оставляла мое тело. Казалось, оно сопротивлялось и хотело мне что-то сказать. Возможно, то, что кому-то сейчас холодно и очень больно. Я надеялась, что не моему любимому блондину, хотя он был уже не моим. По крайней мере, через месяц точно перестанет им быть. Мысли о Вебранде не отпускали меня, и я снова и снова возвращалась к словам зверька о ледяном сердце дракона. Неужели это правда? И сердце Вебранда разбилось после того, как он потерял меня. Внутри меня все еще теплился огонек надежды, и я всеми силами надеялась, что он не погаснет. Вебранд сильный и мужественный, и я была уверена, что он выстоит и не сдастся. Иначе я бы это уже почувствовала. «Доброй ночи, мой могучий дракон!» Сказала я вслух и закрыла глаза, и мне показалось, что где-то вдалеке услышала его ответ. «Сладких снов, моя милая крошка!» «Доброй ночи, мой могучий дракон!» Услышал я голос своей Лилианы и открыл глаза. Он был такой чистый и приятный, что я невольно улыбнулся. Сердце перестало болеть, и, коснувшись ладонью грудной клетки, услышал, что оно стучит сильнее обычного. «Сладких снов, моя милая крошка!» Ответил своей избранной и понял, что она жива. «А значит, что бы ни случилось, я найду ее. Землю переверну, Загляну в Седонайский разлом. Поднимусь выше облаков. Но верну Лилиану себе. Поднявшись с колен, осмотрелся и понял, что солнце поднимается. Освещает своими лучами горные вершины и золотит пушистый снег. А значит, уже наступило утро, и надо возвращаться в пресловутый замок отца и делать вид, что у меня все хорошо. Играть роль любящего сына, готового вновь искать свою истинную, чтобы продолжить славный род Винтеров. Все так, как хочет любимый отец. Король уверен, что моя избранная погибла. Ну что ж, я не буду его переубеждать. Пусть останется при своем мнении. Так будет лучше и спокойнее для меня. Он не будет мешать мне в поисках и пытаться воздействовать на меня своими рычагами управления. В отличие от моего брата, который во всем поддерживает отца, мне его политика не подходит, и я всегда буду ей сопротивляться. Мы с Аргараном разные, и я все больше и больше начинаю подозревать то, что мы не родные. После того, что он сделал, надо будет серьезно с ним поговорить. Сжав кулаки, понял, что желание убить этого мерзавца уменьшилось, а вот поговорить с ним по душам выросло. Я всегда достаточно лояльно относился к выходкам моего младшего брата. Но то, что произошло в последние дни, ни в какие ворота. Он посмел обвинить Лилиану в том, что она отдалась ему, хотя понимал, что я никогда не поверю в подобный бред. Пускай я знал ее очень мало, но мне одного взгляда хватило, чтобы понять. Обманывал здесь Аргаран. Взбесить меня, свести с ума, разозлиться на деву и бросить ее в жерло вулкана. Этого же он хотел, чтобы я избавился от Лилианы. А еще он поцеловал мою избранную и коснулся бархатной кожи бедра. И все это на моих глазах. Зачем ты провоцировал меня? Зачем? Чего добивался? В тот момент было одно желание – разорвать брата на части. Мое ли это было желание? Или это был мой зверь, который взбесился настолько, что его разум помутился вместе с моим? «Лилиана!» крикнул так громко, что ее имя разлетелось эхом по заснеженным горам и вернулось ко мне ветром. А потом я увидел, что разбудил снежную лавину, которая невероятным потоком понеслась вниз, сметая все на своем пути. Это был знак. Наша с Лилианой любовь сметет все на своем пути, если мы будем вместе. Может, поэтому король-отец и испугался этой силы, раз решил уничтожить в зачатке то, что может убить не только его королевство, и все, что он с таким трудом создавал, но даже его самого. Вложив все силы, ударил кулаком по скальной породе и громко зарычал, вырывая из себя остатки боли, которые еще причиняли боль моему сердцу. Они отняли у меня главное сокровище, которое когда-либо принадлежало мне, и теперь заплатят за это кровью. Каждый, кто посмел встать на моем пути, ответит. И это будет не только моя месть, но и моего дракона. «Дракона!» — крикнул и, подумав о своем звере, разбежался и прыгнул с отвесной скалы. Вмиг обратившись, расправил крылья и, выдохнув огненный столб огня в морозный воздух, полетел в сторону королевского замка. Сидя у себя в кабинете с закрытыми глазами, я пытался понять, в какой из дней я совершил ошибку, которая привела к тем ужасающим последствиям, что я потерял Лилиану. Перебирая воспоминания и слова любимой девы, натыкался на нестыковки, когда она говорила, что брат пытался убить ее. Только сейчас осознал, что тогда она сказала правду, но испугалась продолжить и рассказать подробности. «Значит, Аргаран не единожды пытался причинить ей боль?» Угрожал, манипулировал, чтобы выйти на меня. А я ей не поверил. «Бедная моя девочка, сколько же ты натерпелась от этой мрази!» Сжав кулаки, понял, что пока не поговорю с братом, не успокоюсь. Услышав стук в дверь, открыл глаза и сжал пальцами виски. Боль усиливалась, а это означало одно – к ночи станет еще хуже. «Кто?» «Это Бейтс, ваше высочество», – ответил дворецкий тихим голосом, приоткрыв дверь. «Заходи, Бейтс». Сел прямо в кресле и сделал глоток крепкого, но остывшего чая. Сморщился и отставил от себя кружку. Гадость. «Вы просили найти вашего брата, лорд Райлан». «Просил. Ты нашел его?» «Нет, к сожалению. Он пропал после вчерашнего суда над Лилианой Янг, и больше его никто не видел». «Где его камердинер?» Строго спросил и поднялся. Подошел к окну и взглянул на падающий снег на улице. «Он ждет вас за дверью, сэр». «Так пусть войдет», — повернулся и показал на кружку. «Пусть мне принесут свежего чая и найди мне лекаря». «Будет сделано, ваше высочество». «Бейтс», — посмотрел на дворецкого. «Мой отец в замке?» «Его тоже нет. Утром его величество уехал на королевскую охоту вместе со своей свитой. Обещался быть через пару дней». Недовольно сморщился от резкой боли в висках и вернулся в кресло. «Иди, Бейтс, и позови мне Фултона». «Я слушаю», — закрыл глаза и сжал виски. «Говори, Фултон». «Ваше высочество, что вы хотите услышать от меня?» Тонкий голосок камердинера моего брата всегда раздражал меня, а сейчас особенно. Кажется, голова стала болеть еще сильнее. «Где твой хозяин?» «Где Аргаран?» Ударил кулаком по столу, и слуга подпрыгнул. Лицо его вмиг побелело, а губы задрожали. «Я не знаю», — дрожащим голосом произнес и сделал шаг назад. «Стоять!» Поднялся и сквозь пелену боли и головокружения подошел к камердинеру. Встал рядом с ним и посмотрел в хитрые бегающие глазки слуги. «Если ты сейчас не расскажешь мне все, что знаешь, я призову своего дракона, и тогда не обижайся. Он будет делать с тобой то, что твой хозяин хотел сделать с Лилианой». «Пожалуйста!» – задрожал Фултон и затряс головой, как деревянный болванчик. «Только не ваш снежный дракон. Я расскажу все, что знаю». «Начинай!» Сделал шаг назад и, сложив руки на груди, принялся слушать.